Зал снова был полон зевак, которые расположились вдоль стен. Мак стоял по центру и заметно нервничал. Арес должен был прийти на бой уже как полчаса назад, но никакого намека на его присутствие не было. «Где его носит?» — успел процедить сквозь зубы темный ученик, прежде чем пропажа показалась на пороге зала. Не прошло и полгода. Арес прошел в зал и, вопреки ожиданиям затейника, заведомо проигранного поединка, встал у стены рядом со зрителями. Это вызвало целую волну разговоров и недовольства, однако тут внимание всех привлек Максимус Фар. Парень прошел в центр площадки, прямо к Маку, и, встав прямо перед ним, собрал слюну с горла и плюнул тому под ноги. «Достаточно для оскорбления?» — поинтересовался Фар. Мак поднял глаза с пола и перевел их не на противника, а на Ареса, который с кривой усмешкой наблюдал за ним. «Вполне», — кивнул Мак и громко обратился к Мурмуру, который не без интереса наблюдал за происходящим. «Профессор, нам не обойтись без вашей помощи». «Я так понимаю, что поединок все же состоится», — с улыбкой произнес старичок, выйдя на середину зала. «Это будет действительно интересно. Особые условия?» «Не имею», — спокойно ответил Фар. «Подготовка к защите», — неуверенно произнес Мак. Мурмур взглянул на Максимуса, но тот лишь пожал плечами. «Я так понимаю, вас это устраивает?» «Если ему необходимо, пусть готовится», — спокойно ответил противник. «Учебный поединок по стандартным правилам с подготовкой защиты». Тут старичок немного нахмурился и добавил от себя. «В течение 10 секунд». «Согласен», — кивнул Мак. «Подтверждаю», — кивнул Фар. «Тогда прошу разойтись на 10 шагов и ждать моего сигнала», — произнес старичок и, дождавшись, когда противники разойдутся по местам, объявил. «Бой!» Мак резко присел и выдернул ритуальный клинок из ножен на голени, который скрывала ученическая мантия. Вторым движением парень выудил тряпичный сверток, из которого торчал крысиный хвост. Короткий удар клинком по свертку, и от него доносится едва различимый писк. 7 коротких росчерков окровавленным клинком по камню комнаты и капелька тьмы, и перед противником возникает адамантово-черная полусфера. Фар, все это время наблюдавший за действиями мака, никак не прореагировал на появление новой защиты. Единственное, что изменилось на его лице, так это слегка приподнятая бровь. 10 секунд закончились, но огненный маг лишь поднял сжатый кулак. Вокруг его ног медленно и неторопливо начала вращаться огненная саламандра. Она частенько останавливалась и выпускала язычок, поглядывая на черную защиту. Однако спустя несколько секунд саламандра резко ускорилась и превратилась в огненный росчерк, который по спирали поднялся от ног к кулаку, окутав призывателя огненной спиралью. В этот миг из-за защиты темного ученика поднялась серая пентаграмма, из которой с безумной скоростью начали вылетать призрачные воины. Каждый устремлялся к Фару, замахиваясь мечом, но резко вспыхнувшее пламя вокруг огненного мага превращало их снова в легкий туман еще на подходе. После нескольких десятков попыток добраться до пламени призрачными воинами, маг решил подобраться по-другому. Из камня в паре метров от Максимилиана выскочили огромные черные каменные шипы, которые устремились к нему. Однако и они потекли на землю раскаленной лавой, растаявшей под действием защиты противника, словно мороженое в духовке. Фарни стал ждать следующего удара, но и атаковать прямо тоже не спешил. Он начал увеличивать силу огненной спирали, пока та не превратилась в столб огня. Затем пламя насытилось силой настолько, что поменяло цвет с ярко-алого на белый, а в конце приобрело голубой оттенок. Маг пытался выдать хоть что-нибудь, что будет способно достать противника, но все его потуги разваливались еще в зачаточной форме. Камень полусферы нагрелся и превратился в настоящую печь, в которой оказался сам темный ученик. «Развеять заклинание!» — рявкнул Мурмур, когда стена из черного камня перед фаром потекла, превращаясь в раскаленную магму. Максимус резко втянул пламя, выпучив глаза с полной грудью воздуха, а вот маг признаков жизни под защитой не подавал. Пока Фар спускал в окружающее пространство свободную силу, Мурмур заглянул в пропалину в защите. «Ты еще в сознании?» — спросил он мага, который едва держался на карачках. «Да, пару минут передохнуть». «Развей защиту, дурень!» — недовольно буркнул Мурмур. «И вставай! Надо объявить победителя!» Маг окончательно рухнул на каменный пол, но успел развеять защиту. Профессор боевого факультета кивнул огненному подмастерью, и тот подошел к магу. «По итогам поединка», — громко произнес он на весь зал, не став дожидаться, когда у мага появится сила подняться. «Был выявлен несомненный победитель — Максимус Фар». Парень поклонился под аплодисменты присутствующих, а темного ученика хватило только на то, чтобы кое-как сесть на полу. «Достойное голубое пламя!» — с улыбкой произнес старичок, пожимая руку парню, после чего повернулся к магу. «А с вами, юноша, у нас будет очень долгий разговор». Старичок споро отправился в сторону выхода, а пока толпа у стен пришла в движение, рядом с магом на корточке присел победитель. «Одно заклинание, отточенное с детства до приличного уровня», — произнес он и покачал головой. «Это родовое заклинание», — облизнув пересохшие губы, произнес темный ученик. «Это стандартное заклинание, которому обучают всех огненных магов», — сморщившись, произнес парень и встал. «Понимаешь, о чем я?» «Нет», — мотнул головой маг. «Макс! Максимус!» — послышался голос парня в белоснежной мантии. «Красавчик!» «На чистой технике, стандартным заклинанием!» Тут же вокруг победителя возникла толпа, которая увлекла его к выходу, а в тренировочном зале осталось недовольное Левитание и Буран с братом. «Что-то ты не выглядишь довольным!» — фыркнула Левитание, подойдя к парню. «Ты же хотел проиграть!» «Этот Фар!» — кряхтя, как седой старик, произнес маг, поднимаясь на ноги. «Его сила показалась мне запредельной!» «Он слабее тебя!» Вмешался плевок, сидевший на загривке у брата. «У него белок правого глаза залило кровью от напряжения. А когда он уходил, то воткнул затычки в ноздри. Готов поспорить, у него кровь пошла носом. Несмотря на это, он меня чуть было не зажарил». Маг провел по лицу и усмехнулся. «Ни ресниц, ни бровей он мне не оставил». «Хорошо, хоть шкуру не спалил», — буркнул здоровяк. «А то бы снова мучился, как тогда с рукой». «Что ж», — вздохнул маг, — «это было отличным уроком. У меня появились несколько идей». «Ага», — недовольно фыркнула друид и добавила. «А еще тебе как минимум пару недель не надо брить голову». «И это тоже», — кивнул маг, ощупывая покрасневшую кожу головы.